Заключение. Как прощать правильно? 24 июля 2022 года Папа Римский Франциск прибыл в Канаду с недельным визитом, в ходе которого он просил прощения у коренных народов этой страны. Он приехал в Канаду, чтобы попытаться все изменить. Поводом для этой поездки стали требования коренных народов после обнаружения на местах бывших детских интернатов безымянных могил. Большая часть таких интернатов принадлежала католической церкви. С 1870 по 1996 год здесь обучались дети из коренных народов Канады. Более 150 тысяч человек. В стенах этих школ происходили зловещие события. Некоторые священники и монахини избивали детей за то, что те говорили на родных языках. Детей насиловали и морили голодом, отчего многие умерли. Обращаясь к представителям коренных народов, среди которых были и те, кто обучался в этих школах, и их родственники, Папа Франциск просил прощения. Но в его выступлении не было конкретных обязательств. Несколько дней он повторял: «Со стыдом и недвусмысленностью я смиренно прошу прощения за зло, совершенное многими христианами против коренных народов. Я хочу сказать, что глубоко сожалею и прошу прощения за зло, совершенное многими католиками, которые проводили политику культурной ассимиляции и представления гражданских прав в этих школах. В частности, я прошу прощения за то, как многие представители церкви и религиозных общин участвовали, не в последнюю очередь в силу собственного безразличия в проектах культурного уничтожения и насильственной ассимиляции, проводимой правительством того времени, кульминацией чего стала система школ-интернатов». Некоторые слушатели плакали, другие аплодировали. Папа Франциск попросил прощения за политику ассимиляции и осудил ее. Но некоторые из тех, кто обучался в таких школах, Папу Франциска раскритиковали. Извинения и просьбы о прощении оказались не тем, чего они ожидали от Папы. Папа не мог или не захотел назвать характер преступлений. Рут Рулет надеялась, что он будет более конкретен в своих извинениях. Она отметила, что Папа не упомянул о сексуальном насилии. Кто-то из слушателей громко потребовал, чтобы Папа упомянул о доктрине 15 века, которая оправдала захват земель коренных народов. Другие критиковали папу за то, что он не предложил никаких компенсаций. Говоря об этом, сын женщины, прошедший через такую школу, Генри Питуана Кват, сказал: «Извинения ничего для меня не значат. Это всего лишь очередное английское слово, если за ним не следуют никакие действия. Например, церковь могла бы финансово поддержать развитие наших языков и культуры». Лидер инуитов Джек Анавак подтвердил: «После извинений их груз облегчился, но нанесенная им травма осталась, и им нужна помощь». И Питуана Кват, и Анавак призвали церковь финансово поддержать коренные общины и тех, кто прошел обучение в таких школах. Но католическая церковь не упомянула ни о компенсациях, ни о восстановлении справедливости. Так, например, президент инуитской некоммерческой организации Натан Обид сказал, что папа не ответил на выдвинутое инуитами Франции требование выдачи отставного священника, обвиняемого в сексуальном насилии. «Папа не ответил ни на одну нашу просьбу, хотя вроде бы сочувствовал нам. Мы обращались с этими просьбами много раз и продолжаем обращаться и по сей день, но безответно». 78-летний Уоллес Йеллоуфейс, обучавшийся в такой школе, считает, что извинения прозвучали слишком поздно. Он выразил сомнение в полезности такого шага. Сам он все еще пытается узнать, что произошло с его пропавшей сестрой, отправленной в одну из таких школ. «Это типичный пример того, что я называю провалом прощения». Хотя в извинениях и просьбе о прощении нет ничего плохого, критики папы заявили, что он не справился со своей задачей. Он не объявил об условиях, например, о компенсации и правосудии, которые сделали бы прощение со стороны коренных народов более вероятным. И это заставляет нас задуматься, не стремился ли папа лишь к поверхностному, а не радикальному восстановлению. Извинения папы не были демонстрацией ритуала «похоронить и забыть», но прозвучали они слишком поздно и оказались в лучшем случае неэффективными, а в худшем породили новые проблемы. Вспомните, что прощение может помочь нам залечить раны, но целительный потенциал во многом зависит от того, насколько хорошо мы справляемся со своими ролями, когда просим прощения, прощаем, отказываем в прощении, критикуем или просто наблюдаем. Я не говорю, что мы должны стремиться исключительно к идеальному прощению. Такого прощения не существует. Именно поэтому я целиком поддерживаю концепцию несовершенного прощения. Идея несовершенного прощения в том, что прощение не должно происходить в идеальных условиях или вести к идеальным результатам. Я могу простить, даже не услышав извинений. Вы можете простить и все же не ощутить облегчения. Папа Франциск мог извиниться очень конкретно, предложить компенсации и обеспечить правосудие, но вполне возможно, что не все из тех, кто обучался в таких школах, смогли бы простить, даже если бы очень постарались. Тем не менее, несовершенство прощения не означает, что мы не должны изо всех сил стремиться к лучшему прощению. Цель этой книги – заставить нас переосмыслить прощение с надеждой, что такое переосмысление изменит наши ожидания и поведение к лучшему. Если мне это удалось, вы сможете и даже захотите мыслить, ожидать и поступать лучше, какова бы ни была ваша роль после негативного поступка. Лучше справляться с задачей прощения можно с помощью нескольких способов. Я уже говорила, что мы можем правильнее воспринимать прощение, осознавая, что эта идея многогранная и направленная на достижение нескольких целей. Прощение – это ряд практик, направленных на достижение разных восстановительных целей. Нам нужно также переосмыслить, кто и какую роль играет в прощении. Не следует считать, что прощение – это дело исключительно жертвы. У всех нас есть своя роль, и я призываю вас тщательно обдумать, что и почему мы должны делать, а чего не должны. Так, например, нужно воздерживаться от требований прощения, потому что такие требования – проявление неуважения к праву жертв принимать собственные решения. Я рассказала, как можно избежать некоторых опасностей. Например, прощать, когда мы еще не готовы, при этом интерпретируя отказ от прощения как месть. Правильное восприятие прощения включает в себя также отказ от представления о том, что прощение – единственное решение наших проблем. После прощения порой приходится упорно трудиться. Возможно, придется предложить компенсацию, кого-то уволить, порвать отношения с родственником, отменить известного человека, продолжить терапию или жить с сожалениями. Одного лишь прощения для исчерпания конфликта недостаточно, а в некоторых случаях прощение просто не может восстановить нормальное состояние общества и нас самих. Правильное представление о прощении требует расширения нашего взгляда на прощение. Это ведет к более полному пониманию. Мы сможем увидеть прощение там, где, как нам казалось, его и не было. Это предостережет нас от проблем в семье. Мы научимся понимать гнев близких, начнем заботиться и прислушиваться к себе, забыв об эгоизме. Мы можем ожидать лучшего от самих себя. Все мы – члены общества и обязаны поддерживать жертв, отстаивать и укреплять моральные стандарты. Радикальное восстановление требует именно такой командной работы. Мы должны воздерживаться от бестактных вопросов жертвам, могут ли они простить обидчиков. Вместо этого мы должны спрашивать, что можно сделать для них. Мы можем снизить свои ожидания от прощения и восстановления. После прощения отношения могут никогда не стать прежними. Даже простив себя, мы можем испытывать глубокое раскаяние. Это не означает, что наши усилия по прощению оказались бесплодными. Мы можем поступать лучше, а для этого нужно быть терпеливыми с жертвами, не подталкивать их к прощению, а проявлять сочувствие и эмпатию. Нужно воздержаться от обвинений в их адрес, кто простил, на наш взгляд, слишком быстро. Мы должны понимать, что жертвы лучше знают, когда наступит время начать путь прощения. Мы не должны истолковывать прощение как неправильный социальный сигнал. Цели того, кто дарует прощение, могут перевешивать значение такого сигнала. Не следует осуждать тех, кто простить не готов. То, что человек не простил обидчика, не означает, что он не стремится к восстановлению. Прощение – это путь к восстановлению, но путь не единственный. Зинета Эверхарт, сын которой был убит во время расистского обстрела в Буффало, штат Нью-Йорк, в 2022 году, не смогла простить убийцу. Но от этого ее поведение не стало менее достойным. Стоя перед убийцей во время вынесения приговора, она заявила: «Мир говорит, чтобы жить дальше, нужно простить. Но я пришла сюда сегодня, чтобы сказать, этого никогда не будет». Мы должны признать смелость и щедрость таких людей, как Зинета, а не осуждать их поступки. Мы не должны давить и принуждать жертв к прощению, не говоря уже о том, чтобы оказывать такое давление лишь для того, чтобы почувствовать себя лучше и избавиться от дискомфорта. Прощение – это не моральный долг, это дар, которым жертвы с нами делятся. Правильное поведение означает, что мы не станем использовать прощение в неэтичных или незаконных целях. В профессиональной среде мы должны создать культуру, которая сделает прощение возможным. В такой культуре прощение не будет использоваться для маскировки сексуального насилия, домогательств и расизма. Поскольку прощение не единственное решение конфликтов на работе, мы должны быть открыты для других стратегий и использовать их максимально творчески. Мы должны просить прощения только когда это действительно обосновано, и просьбы наши должны быть уместными и достойными, а не неуважительными и нечуткими. Когда речь идет о самопрощении, мы не должны быть к себе ни слишком жесткими, ни слишком мягкими. Нужно постараться избавиться от стыда, самоотчуждения и иррационального самобичевания. Все это лишь удерживает нас в прошлом и не дает жить нормальной жизнью. Чувство вины должно стать мотивацией для изменений к лучшему. Изменение к лучшему мыслей, ожиданий и действий, связанных с прощением, радикально изменит нашу реакцию на конфликты и негативные поступки. При этом нам всего лишь нужно научиться прощать лучше, а не идеально. И когда это произойдет, нас ждет прекрасная награда.